и оно тем поразительное, что свою хулу языку вы произносите речью весьма изысканной. Чем же обоснуете вы столь необычную мысль? Язык человеческий гораздо сложнее, изощреннее и богаче смыслом, чем язык природных звуков. Он способен манить или предостерегать, выражать страх или боль. И все это потому, что и мир человека бесконечно сложнее мира животных. Однако в этом не преимущество наше, но, напротив, наша беда и наше проклятие. Человек вынужден был изобрести язык прежде всего для того, чтобы оправдывать свои ошибки, расплетать сети, в которых то и дело запутывается по вине собственной неуемности, скупости, себелюбия, близорукости, алчности, невежества и глупости. Языком мы клевещем, предаем и оскорбляем. Языком мы неустанно друг перед другом извиняемся, потому что наши кривые пути заставляют нас натыкаться друг на друга. Язык — инструмент ленности, ибо им мы приказываем слугам делать за нас то, что сами делать не желаем, тогда как они, будучи мудрее тех, кто им приказывает, молчат. «Странные мысли», — заметил герцог, — «совершенно безумные, но интересные». А Петр продолжал: «Язык необходим нам, чтобы скрывать неприятные факты, в которых мы повинны сами, благодаря языку же. Мы пользуемся им для лицемерного успокоения людей, обоснованно встревоженных. Языком мы рассказываем о том, что совершили и пережили, ибо желаем хвалиться своим геройством или остроумием. Разные прямые естественные отношения между людьми обходятся без слов. Речь — инструмент отнюдь не для распространения истины, ибо истину никто знать не желает, а для распространения лжи и притворства. Это не призывы героев, но грубые окрики стражников, средства не утешения, но насмешки. Языком мы спрашиваем дорогу, потому что наш мир запутан и хаотичен. Языком объявляют войны и спорят о том, сколько ангелов уместится на кончике иглы. Языком мы хвалим Бога, ничего не зная о его существовании. И языком мы прежде всего болтаем, несем вздоры, сплетничаем и ораторствуем, что, как я с отвращением сознаю, делаю сейчас и я, слуга вашего высочества. «Несомненно, вы несете околесицу», — отозвался герцог, — «но хорошим языком. Мой друг, отец Жозеф, будет, разумеется, рад, когда я сообщу ему, что вы, его протеже, которого я, верный своему слову, разыскал по его желанию, да к тому же и спас вам жизнь, что вы, кроме прочих добродетелей, ценимых в вас отцом Жозефом, еще и прекрасный оратор, отличный мастер словесной гасконады и актер». «Ваше высочество называет меня актером?» — удивился Петр. «Вот именно. И незачем на это обижаться, ибо я люблю актеров и ценю их. Так вот, когда я слушал вас и наблюдал, мне вспомнился Шекспир, английский драматург, который устами принца Гамлета внушает актерам декламировать мягко, тонко, не размахивая руками и во всем соблюдая умеренность. Далее он советовал им не преувеличивать и эту мягкость, и тонкость, но всегда держаться естественно. Именно так поступили и вы, произнеся свою речь. Так что я просто наслаждался, слушая вас. Вы нравитесь мне, господин де Кукан, и я доволен, что вы прибыли к моему двору. Твердо надеюсь, вы дадите нам возможность долго еще наслаждаться вашим присутствием. Для меня было бы радостью и честью принять приглашение вашего высочества, но обстоятельства, которым я не хозяин, возбраняют это. Ваше высочество выразились в том смысле, что обратили свое высокое внимание на мою незначительную особу по желанию отца Жозефа,